Ей мешали ее собственные длинные ноги и подставки для головы. Наконец она перебралась туда и села за руль. Она рванула машину вперед, отчего захлопнулась дверца, а меня откинула назад на виниловые подушки. Я увидел, как Джейсон навел на нас большой револьвер, но прежде чем он успел выстрелить, мистер Су отвел его руку. Последнее, что я видел, прежде чем наша машина съехала в Арроу, река или пересохшее русло реки, это как оба они потащили труп полицейского к патрульной машине, на которой еще вертелся красный маячок. Глава 27. Как для девицы, родившейся в стране рикш, если она, конечно, ничего тут не напутала, у Бобби Принс была страсть к двигателям внутреннего сгорания. Она выехала на гравиевую дорогу на такой скорости, что меня неистово затрясло на заднем сиденье, где я сдирал обертку с заостренного края пряжки. Когда мне это удалось, я вовсю заработал этой бритвой, стараясь перерезать путы. Но веревка оказалась прочной, из тех, что и в идеальных условиях не просто перерезать. Ну а в такой тряске хотелось бы вместе с путами не перерезать заодно и какую-нибудь вену или артерию. Затем внезапно Бобби свернула к обочине, затормозила, выключила двигатель и, закрыв лицо руками, зарыдала. К тому времени мы уже были довольно высоко, в предгорьях. Глянув в заднее окно, я увидел геометрически безупречную линию скоростного шоссе, прочертившую плоский ландшафт. Чуть ближе к нам я увидел полицейскую машину с уже выключенным маяком. Теперь ей составляли компанию белый джип и цистерна. Мистер Су, похоже, держал военный совет. Если я видел их, то они, стало быть, видели и меня. С удвоенной энергией я стал перетирать веревку, которая поддавалась очень неохотно. «Перестань извиваться», — услышал я голос Бобби. Она вытерла лицо рукавом и сама изогнулась, запустив руку в карман джинсов, не предназначенный для быстрого извлечения помещенных в него предметов. Я услышал щелчок. «Вот. Ну, протяни руки, умник». Она держала раскрытый нож наготове. Я протянул связанные руки. Мгновение спустя веревка была разрезана. Бобби перевернула нож и подала мне его рукояткой вперед. Я перерезал веревку на ногах, выпрямился и сунул нож в карман. «Большое спасибо», — буркнул я. «Как насчет револьвера?» Она помотала головой. «Нет, не могу. Я и так помогаю тебе сбежать. Этого мало?» «Мало», — сказал я. «Мое задание не удирать. Я не хочу иметь дело с новыми трупами. А что ты так расстроилась, прелесть?» — удивился я. «Это же всего-навсего вшивая свинья. По-моему, ты небольшая любительница свиней полицейских. Думаешь, это смешно?» «Совершенно не смешно». Она судорожно вздохнула. «Я не хочу, чтобы еще кого-то убили, в том числе и тебя. Неужели непонятно? Я не хочу помогать тебе убить их». «Ой, что ты делаешь?» Я схватил ее левую руку, которую она, обернувшись ко мне, положила на спинку сиденья. «Есть несколько способов зажать руку так, чтобы твой противник не мог пошевелиться, не причинив себе жуткую боль и не разорвал себе связки в запястье или пальцах. Я выбрал наиболее подходящий». Когда попробовал освободиться и осознал всю тщетность попыток, Бобби затихла, я осмотрел передние сиденья. Мой револьвер лежал там, где она его бросила, усевшись за руль, на соседнее с водительским сиденье. Я подобрал его. «А как насчет Вальтера?» — осведомился я. «Мистер Су забрал его у меня. Это его пистолет. Ты разве не заметил?» «Ладно», — сказал я, отпуская ее руку.